«Осмелюсь возразить, милорд. Императрице нужен был недоверенный человек. Она преследовала иную цель — отколоть Амбросия от сторонников правительницы. Наказывая его, Елизавета приобретала ярого врага, наделенного редким ораторским талантом. Прощая, приобретала церковного оратора, который ради сохранения собственной свободы и благополучия отдал ей свой талант и свое влияние. Что же касается доверия, то вряд ли Елизавета дарит им даже ближайших своих приближенных. Насколько можно судить по депешам резидентов, идея назначения наследника принадлежала самой императрице. О да, она потребовала немедленного приезда в Петербург своего единственного племянника, не посоветовавшись ни с кем из высших сановников. Принц срочно принял православие, и императрица потребовала в церковных службах именовать его внуком Петра I. Разумный ход, укрепляющий ее собственное положение. Престол в руках наследников и прямых потомков императора Петра I. А как обстояло дело с выбором супруги для наследника? Елизавета снова проявила большую независимость суждений, хотя, возможно, известную роль в подобном выборе сыграли и воспоминания юности. Вы имеете в виду обручение цесаревны с принцем Любекским? Елизавета была так привязана к своему жениху? Трудно говорить о привязанности, но во времена владычества князя Меншикова для нее это была единственная реальная возможность избавиться от гнетущей и опасной атмосферы русского двора. К тому же неожиданная смерть жениха, последовавшая тут же за смертью императрицы Екатерины, несомненно, была для Елизаветы сильным ударом. Но свой выбор на племянницу покойного принца она остановила после длительного разговора с господином Бесским. Новая фигура при дворе? В какой-то степени новая. Это побочный сын князя Ивана Трубецкого, появившийся на свет в Швеции от одной из тамошних аристократок. Трубецкой находился в плену? Да, и довольно длительное время. Освобожденный усилиями императора Петра, он вывез из плена своего сына, которого затем долгое время держал и воспитывал в западных странах. Бецкой служил в немецкой армии. После неудачного падения с лошади вынужден был обратиться к гражданской деятельности. Долгое время жил в Париже, где вращался в придворных кругах в значительной степени из-за влияния своей матери. Какую необходимость имела Елизавета в беседе с ним по поводу невесты для племянника? Простите, милорд, я не успел закончить этой довольно своеобразной истории. Дело в том, что в Париже Бецкой увлекся принцессой Ангальцербской, которая проводила там время, фактически разойдясь со своим супругом. Конец этому роману положила беременность принцессы, принужденной срочно возвращаться в свое княжество. В свою очередь Бецкой не замедлил вернуться в Россию. И что же? В Ангальцербсе принцесса Амалия родила девочку, которая сейчас и стала невестой наследника русского престола. Следовательно, все эти достаточно запутанные обстоятельства были хорошо известны императрице Елизавете. По всей вероятности, потому что она поручила именно Бецкому от своего лица пригласить и привести принцессу Амалию с дочерью в Россию. Но вернемся к Юшкевичу. В одном из донесений резидентов, помнится, говорилось о его требовании запретить ввозить в Россию книги без предварительного просмотра. Он действительно ходатайствовал о самой жесткой цензуре, но Бестужев сумел доказать императрице весь вред подобной меры для просвещения. Ограничения введены только для богословских книг. Лишние доказательства влиятельности канцлера. Но ведь было еще одно, третье имя, которое называли в связи с Климентом справочники. Растрелли. Сам великий Растрелли. Не столько потомки, современники не жалели превосходных степеней похвал знаменитому обрусевшему итальянцу. Видение созданного им Елизаветинского Петербурга волновало воображение жителей самых отдаленных уголков Российской империи. Везде можно найти сооружения, которые легенда связывает с его именем. И хотя большей частью легенды не находили подтверждений, они, постепенно исчезая с печатных строк, продолжают жить в устной традиции.